Глава 10. Мертвому нужна иголка. Ложиться спать мы собрались около 11 часов вечера. Дождь за окном поутих, и временами сквозь ночные тучи пробивался яркий свет оранжевой, кровавой луны, освещая с улицы шторы. Я потушил свечи, прикрутил фитиль в лампе, запер дверь комнаты на крючок и устроился в кровати рядом с женой. Меня сильно клонило в сон, а Алису, которая проспала почти весь день, совсем наоборот. Ей хотелось поговорить сильнее, чем мне, когда хорошо выпью. «Думаешь, он придет снова?» — тихо спросила она. «Кто?» — прикинулся непонимающим. «Этот монстр, который раньше был твоим дедушкой». «Эх!» — зевнул я. «Скорее всего, придет. А ты соскучилась?» «Именно. Перестань издеваться. Я серьезно спрашиваю». «Тогда серьезно отвечаю. Не знаю. Но пока не пришел. Давай вздремнем, а?» «Странно это как-то», — проигнорировала она мое предложение. «Такое творится? Дикое, немыслимое». Супруга поднялась и села на кровати, обняв колени, стянув при этом все одеяло на себя. «А я воспринимаю все как должное, словно это в порядке вещей и ничего странного в том, что труп встает по ночам из могилы, нет». «Это, наверное, от бабушкиного отвара тебе так. Мне вот не кажется это нормальным». Я уже пытался объяснить себе все научным, естественным путем. «Пояснишь?» Алиса потянула меня на себя за правое плечо. «Повернись ко мне. Что за привычка отворачиваться и бормотать из-за спины? Непонятно слов. Как будто шоколадку жуешь тихоря от друзей в детском лагере». «Ты что, не училась в школе? Ведь сколько ученые пытались воскресить умерший организм, а не смогли. Тело коченеет в течение нескольких часов, все ткани и нервы отмирают, и труп попросту не способен к передвижению». «Научным путем всего не объяснишь. У меня до сих пор это существо перед глазами стоит. Белые глаза, бледное лицо, запах, даже голос. Ты ему голову снес, а он мало того, что вопил, черт знает, сколько времени после этого, так еще потом и скрылся в неизвестном направлении». «Алис, я все помню, поэтому и думаю. Не могла ли нам бабушка чего-нибудь подмешать в еду там или еще куда? Может, это были обычные глюки? Наркоманы, когда вместе обдолбаются, тоже часто одно и то же видят. Вот и у нас такое произошло». «Очумел? Зачем твоей бабушке это надо? И потом, допустим, ты помнишь этого деда с детства, поэтому он тебе и привиделся. Но я же его не видела даже по фотографиям. Как старик мог причудиться мне, а?» «Да, это тоже меня смущает. Тетя Вера, кстати, к которой я в гости ходил, говорит, что он и к ней ходит». «Вот видишь, это реально живой мертвец!» — радостно бравировала она. «Чему ты восхищаешься? Тебе не все ли равно, кто тебя хочет сожрать? Мертвец или просто сумасшедший маньяк?» «Согласна, это очень жутко. Но интересно, загадочно. Кому расскажи, не поверят». «Вот ты никому и не говори. Я тебя и так к врачу после этой поездки отвезу, только по-тихому, чтобы в психушку не загремело». «Дурак ты!» — толкнула она меня локтем под ребра. «Ничего тебе не интересно. Сразу видно, человек ты не творческий. Если существует упырь, это же прямое доказательство того, что многие народные поверья не вымыслы. Это доказывает существование дьявола и, соответственно, Бога тоже». «В их существовании я и так не сомневался. Такую жену мне подсунули. Хорошее чувство юмора у высших сил. Я оценил. А сейчас интересно, как с этим разлагающимся доказательством справиться?» «Уже придумал что-нибудь?» Алиса легла локтями на мой живот и пристально смотрела в глаза, ожидая ответа. Не очень-то мне нравилось ее состояние. Этот энтузиазм и дурной интерес к происходящему. В какой-то момент я ее даже испугался. «Да, с ним все понятно. Способ один. Разрыть могилу и кол в сердце вогнать. Казалось бы, все просто. Только легко оно, когда по телеку смотришь. А так, как представлю, в дрожь кидает. Главное, тебя бы в город доставить, а самому вернуться одному проще будет». «Я не поеду», — поднялась она с места. «Даже не уговаривай. Если текать отсюда, то только вдвоем. А там я с ума одна сойду». «Не сойдешь. У родителей поживешь наших и...» «Нет», — не дала она мне закончить. «Бросать одного тебя здесь я не намерена, и это последнее мое слово». «Чем тебя бабуля таким напоила? Героем прям стала. Посмотрите на нее. Не Алиса, а баронесса де Баде. То разводиться со мной собралась, то бросать не хочет одного». «Развод — это потом, дело другое. Но, допустим, Я одного тебя оставлю здесь, и тебя сожрут. Тогда жить нормально уже не смогу потом». «Это комплимент такой?» «Спасибо, Алис, мне приятно, правда». «Не обольщайся, мы все равно разведемся, но только после этой истории». «Было бы чем обольщаться, разводу только рад буду, хоть по бабам похожу нормально, со страстью и ломанием кровати». Алиса отвернулась к окну и ничего не ответила. «Хорошо, оставайся, только слушаться меня во всем». «Спасибо», — обняла она меня и поцеловала в щеку. «Так что ты там за обрез приволок?» «Обычный, старого ружья, кулаковский, годов 30-х, наверное, но в хорошем состоянии. В смазке, а главное, с серебряной дробью». «Его можно застрелить серебряными пулями?» «У него не пули, а дробь», — поправил я супругу. «По словам бабушки, убить упыря с него нельзя, но серьезно ранить и сделать тем самым гораздо слабее можно. Расправиться со слабшим покойником, я думаю, попроще». «Мне что делать, если я с ним окажусь один на один?» — с интригой спросила Алиса, что по-прежнему мне очень не нравилось. «Бежать! А лучше не попадаться ему на глаза. Если ты не забыла, он может воздействовать на тебя гипнозом. И вообще, если ты вчера слышала, как я ночью перед тобой извинялся, значит, должна была слышать и то, что рассказывала мне об упырях бабушка. Так?» «Да, кое-что помню. Мне смешно так стало тогда. Что она дала за отвар такой?» «Больше не даст. Фиг его знает, какие там травы. Может, психотропное что. Пока мы не развелись, и ты еще моя законная жена, ты не будешь употреблять ничего наркотического без медицинской необходимости. Максимум бутылочку пива на 8 марта выпьешь». «Ох, какие мы строгие! Вот...» «Тихо!» – прервал я супругу и вскочил с кровати. «Слушай!» «Что?» – испуганно спросила она. «Калитка открывается». «Это он?» «Надеюсь, что нет. Показалось. Просто ветер. Где же твоя былая смелость? Испугалась?» «Я все-таки девушка». «Тихо! Сейчас даже не дыши!» Я подошел к окну и стал прислушиваться к тому, что творилось во дворе. Доносились тихие шорохи, скрипы. Ничего необычного. В другой ситуации даже не насторожился бы этому. Ветер гуляет, вот и все. Но это в другой ситуации. Немного отодвинув шторку, попытался рассмотреть улицу. Луна хорошо ее освещала, но это не помогло мне увидеть чего-либо интересного. Отбой, ложная тревога. Махнул я рукой и хотел вернуться в постель, как в соседнее окно резко ударили, вероятно, ладошкой. Я вздрогнул, а Алиса вскрикнула от неожиданности и забилась в угол, натянув одеяло по самые глаза. Такая ее реакция меня порадовала. Боится, а я-то думал, что крыша у маленькой совсем поехала. Сквозь занавески я сумел рассмотреть, как чья-то грузная ладонь медленно сползла со стекла и исчезла. «Это он?» – заикаясь, спросила супруга. «Больше некому. Не бойся», – сказал я и, упав на пол, начал тянуться правой рукой под кровать, чтобы достать сверток с обрезом. За окном сначала раздались непонятные, жуткие стоны. После мы услышали знакомый, замогильный голос упыря. «Внучок!» – протянул он с легкой хрипотцой. «Ты дома?» «Не отвечай!» – очень тихо попросила Алиса. «Дома!» – продолжил говорить покойник, не дождавшись от меня ответа. «Я чувствую тебя и твою красавицу жену». «Что тебе надо?» – приблизился я к окну, сжимая обрез. «Вы плохо меня вчера встретили, но я не обижаюсь. Ты просто давно не видел своего дедушку двоюродного, не узнал меня, вот и напал». «Я узнал тебя, дед, ты умер, уже с месяц как умер. Проваливай отсюда». «Живой я!» – с какой-то агрессивностью ответил тот, но после вновь стал стараться говорить ласково. «Знаю. Эта бабушка настроила тебя против меня, старая ведьма. Не верь ей. Иди сюда. Я помогу вам». Ничего не отвечая ему, я осмотрел Алису и спросил. «Ты как? Тебя не тянет к нему? Гипноз не ощущаешь?» «Нет», — дрожащим голосом ответила она. «Наверное, для воздействия на разум ему нужно видеть меня». От стекла раздался мерзкий, пронзающий душу скрип. Мертвец провел по нему своими длинными ногтями, вернее, когтями, играя на наших нервах, как на органе. «Дай дедушке ниточку и цыганскую иголочку», — попросил упырь. «Дай. Тебе что, жалко?» «Чего тебе дать?» — не сразу понял я. «Ниточку и иголочку», — более мягко повторил он, убрав руку от окна. «Зачем тебе?» — поразился я странной просьбе. В этот момент через шторки сумел рассмотреть, как он прильнул лицом к стеклу. «Голову пришить на место. Ты вчера поранил дедушку своего, но я не обижаюсь. Сашенька, дай только ниточку и цыганскую иголочку, а то я на веточке голову закрепил. Неудобно очень. Дай!» «И ты называешь себя живым?» — вскрикнула Алиса, у бедняжки сдали нервы. «Живой человек, когда ему отрубили голову, не ходит и не просит нитки с иголками, чтобы пришить ее на место». «Здравствуй, деточка! Рад слышать и твой голос!» — невозмутимо отвечал ей упырь. «Ты еще молода, не знаешь, что в жизни бывает многое? Дай мне ниточку и иголочку!» Продолжала настаивать на своем. Со двора послышался голос бабушки. «А швейную машинку тебе не дать? Убирайся от седого подлюка, не то заколю!» Дальше я не смог разобрать речи старушки. Она стала читать какой-то заговор или молитву, возможно, далеко не на русском языке. «Я вернусь, внучок», — угрожающе сказал сквозь стекло упырь и, проведя еще раз когтями по нему, добавил. «Сегодня вернусь». После силуэт от окна исчез, и над домом послышались тяжелые шаги, скрип калитки, а через несколько секунд громкий, хриплый и прерывистый вой упыря раздался за двором. Последовало несколько других, волчьих. Где-то рядом вновь ударила молния в сопровождении громкого грома. Стекла, как и весь дом, задрожали. Еще немного постояв возле шторок, я с облегчением выдохнул и, положив обрез на комод, сел ближе к испуганной Алисе. Она же скинула одеяло и прижалась ко мне. «Что ты?» — приобнял ее. «Мертвяк ушел». «Но он обещал вернуться», — прошептала жена. «Прям как Карлсон. Значит, поубавилась твоей былой смелости?» «Именно. Прям дрожь пробила. Какой он жуткий». «Ладно, не бойся. Вчера прогнали его, сейчас ушел. И в следующий раз что-нибудь придумаем. Не бойся». В дверь постучала бабушка. Освободившись от объятий супруги, встал и снял дверной крючок с петлицы. «Я же тебе говорила!» Проходя к нам в комнату, запричитала хозяйка. «После того, как ты голову отрубил, он от тебя не отстанет и будет что-то просить постоянно. Иголочку ему, видите ли, захотелось. Ух, зараза! Не знаешь, что делаешь? Не делай вовсе! Лопатой он размахался!» «Что нам делать? Он обещал вернуться!» Спросила Алиса бабушку. «Не бойся, деточка!» Присела старушка на кровать, а я устроился на стуле возле комода. «Обещал, значит, вернется подлюка. Что-нибудь придумаем. Только спать до утра ни вам, ни мне теперь не стоит. И не получится». «Как-то уже и не хочется», — с иронией вставил я. «Отпали сомнения теперь в том, кто это был на самом деле. А то все пытались по-наушному объяснить. Тьфу! Академики!» «Да», — одновременно ответили мы. «Молодежь!» «Ты лучше скажи, ба, что ты такое там шептала, отчего упырь ушел?» «Ой!» — махнула она рукой. «Вы не поймете, и незачем оно вам. И неэффективный это метод. Сама не знаю, як сработало». «Извините», — вмешалась Алиска. «А вы можете мне еще какой-нибудь отвар дать?» «Я тебе сейчас дам», — вмешался я. «Так! Я тут старшая!» — отмахнулась хозяйка. «Мне решать, что давать?» «Конечно, милая, сейчас дам кое-что успокоительного. Не такого, як вчера, разумеется, а то муж твой злее живого мертвеца станет». С этими словами бабушка встала, отправилась на кухню. «И мне успокоительного принеси с огурчиком соленым!» — крикнул ей вслед. «Иди ко мне сюда!» — тихо попросила жена. «Ты смотри!» — поднялся я со стула и отправился к ней. «Днем ей развод, ночью к себе зовет. С твоей психикой точно все в порядке?» «Так! Сам сказал, пока мы в деревне, не возвращаться к этой теме». «Да шучу!» — приобнял я ее. «Просто пытаюсь разрядить обстановку, пускай дурацкими, но все же шутками». За окном временами подвывали волки. Это пугало Алису, и она прижималась ко мне все сильнее, так, что позвонки иногда хрустели. От всего происходящего хотелось проснуться, просто очнуться у себя дома в холодном поту и понять, что это кошмарный сон. Супруга испытывала подобные чувства и прилипала сильнее. Ты меня не сломай только, ладно? Не сломаю. И не кусай больше. Чуть плечо мне не отгрызло вчера. Прости. Она попыталась рассмотреть при тусклом свете лампы ранку на моем плече. Болит? Побаливает. Я даже не знаю, кого теперь больше бояться. Упыря, который, по словам бабушки, мне ничего не сделает. Или собственную жену, что как зомби хотела меня сожрать. Снова пытался пошутить я, чтобы хоть как-то успокоиться и не думать о плохом. «Все тебе шуточки», — обиженно бросила Алиса, поправляя челку. «Правильно сказал. Тебе ничего не сделает. А мне? Мне может. Так что, пока я еще твоя законная жена, оберегай меня и не обижай дурацкими остротами». «Хорошо, милая, постараюсь». Вскоре вернулась старушка с табуреткой, используемой ей в качестве подноса, на которой стояли успокоительные для нас с Алисой. «Давайте, каждый выпили свое», — сказала она. «Тихо у вас». «Пока да», — кивнул я, взяв кружку и вилку с огурцом. «Почему в вашей комнате так темно? Зажги еще огня. Все равно не спите, не полюбовничайте. Боитесь, что упырь вас увидит? Да он и так знает, что вы тут. Чувствует хлеще волка, подлюка». «Просто так спокойнее», — словно оправдываясь, заметил я. «Да-да», — поддержала супруга, ставя пустую тару обратно на стул. «Так и правда лучше». «Дело ваше. Пойду к себе пока. Если этот объявится, кричите». Как и вчера, после отвара Алиса стала гораздо спокойнее, да и мне после 250 грамм повеселело. Еще одну порцию успокоительного мне надо выпить пойти, и тогда я готов принять бой. Скорее даже не принять, а дать бой упырю. «Успокойся ты», — протянула маленькая. «И хватит пить. Уснешь еще, а меня здесь как коробочку с соком высосут». «Хорошо, не буду». Прошло больше часа после того, когда ушел упырь, и ожидание его возвращения тянулось очень неприятно. Приходилось вздрагивать от каждого шороха, резкого порыва ветра, не говоря уже о пусть редких, но случавшихся ударах грома. Может, он и не придет совсем? Так, напугал, чтоб на нервах сыграть, как в том анекдоте про второй ботинок, думал я. Все же я немного задремал, упустил момент, когда вновь появился упырь. В этот раз он подкрался совсем тихо, без жутких стонов, воя или тяжелых шагов. «Внучок!» — разбудил меня негромкий, но пугающий внезапностью голос мертвого дедушки все из-за того же окна. «Я, как и обещал, вернулся. Старая ведьма уже спит?» «Не отвечай ему!» — прошептала на ухо Алиса. «Так ты дашь дедушке иголочку с ниточкой?» — продолжал раздаваться загробный голос за окном. «Молчи!» — снова больно вжалась ногтями в мое плечо супруга. «Или жену свою попроси, пусть она мне пришьет голову, заодно и познакомимся». Ответ от нас не последовал, и, видимо, у покойного закончилось терпение. Сдали омертвевшие нервы. Он сорвался на хриплый крик. «Черт вас подери! Вы дадите мне нитку с иголкой или пустите в этот проклятый дом, а не то я сам зайду!» Последовал сильный удар в окно. Стекла чудом не разбились. Теперь не выдержал я, вскочил с кровати, кинулся к комоду. Подсвечивая лампой, стал искать в нем нитки. Когда нашел, подошел к шторкам, открыл форточку и, замахнувшись с криком «Да подавись ты этими нитками и иголками!», хотел швырнуть их на улицу, но мою руку задержала Алиса. «Ты совсем очумел? Не вздумай!» В комнату вбежала бабушка, дверь я закрывать в этот раз не стал. «Не смей, Саша, ничего ему, зарази, давать!» — поддержала она супругу. «Сделаешь только хуже себе и ей!» «Не слушай эту старую шалаву!» — все сильнее свирепел за окном упырь. «Дай нитки! Иголку тоже давай!» Конечно, я прислушался к своим женщинам и бросил катушку на пол. Не сводя глаз с окна, потянулся все к тому же комоду нащупывать обрез. Едва коснулся его рукояти, как правое нижнее стекло со звоном разлетелось на мелкие кусочки, и в комнате оказалась мерзкая рука с длинными когтями. Она стала продвигаться все глубже в комнату, размахивая по сторонам и пытаясь зацепить кого-нибудь своей мертвой хваткой. Алиса взвизгнула, вскочила с кровати и укрылась за моей спиной. Бабушка со словами «Сейчас, сейчас!» выбежала из комнаты. Я уже не очень хорошо соображал, действовал как во сне. Сильным ударом ноги я вытолкал зловонную руку прочь из избы. Затем, подскочив к окну, выстрелил в проклятого упыря. Попал в него удачно. От удара дробью оживший мертвец упал на землю и издал протяжный стон, но через несколько секунд стал плавно подниматься. «Да сдохни ты еще раз!» — с огромной ненавистью выкрикнул я и, высунув руку с обрезом через разбитое стекло, разрядил в него второй ствол. На этот раз покойник отлетел в сторону, перекатился через спину и заревел непонятным воем, в котором, казалось, одновременно слились волчьи, поросячьи, человеческие и лошадины. «Патроны!» — крикнул я Алисе. «Там, под кроватью, коробочек лежит!» Пока она кинулась их искать, упырь поднялся и, прихрамывая в полусогнутом положении, побрел через огород в противоположную сторону от дома. Затем он снова рухнул, проломив часть подгнившего забора и, сделав несколько рывков, скрылся в темноте. Мне оставалось лишь наблюдать за ночным мраком, в котором он исчез. «Не надо», — отодвинул я пачку с патронами, которую протянула Алиса. «Он ушел уже. Еще и забор сломал, сволочь». Я присел на кровать, опустил оружие и только тогда заметил, что от выстрелов у меня звенит в ушах. В комнате стоит дым и характерный, едкий запах пороха, а также бабушку, которая стояла рядом с супругой, держа в руках большой деревянный кол. «Ты в порядке?» — спросила жена. «Да, в полном. Трусит только всего. Адреналин, так сказать, бьет ключом. Он сегодня не вернется?» «Нет!» — уверенно ответила старушка. «Рассвет почти!» И, судя по его воплям, досталось ему хорошо. Значит, он даже завтра не придет. Это хорошо. Может, днем я с ним и покончу. Посмотрим. Это дело непростое. Лучше послезавтра, задумчиво произнесла бабушка. Тогда я вместе с тобой пойду. В обед. Вдвоем оно вернее. Втроем. Это не обсуждается, вставила свое слово Алиса. «Завтра почему нельзя?» — спросил я старушку, проигнорировав супругу. «Мне по делам нужно кое-куда сходить. На весь день. Куды — не спрашивайте, не скажу». «Вот и книгу заодно поищу», — подумалось мне, и я согласился. «Хорошо, теперь все. Давайте все на потом. Устал, не могу больше. Спать». «Верно», — покачала головой бабушка и, пожелав доброй ночи, ушла, закрыв за собой дверь. «Вот я бы еще поговорила», — наделана обиженно, — сказала Алиса. «Нет, завтра поговорим. Сейчас давай, по-быстрому кровать перестелим, протрусим простыни и спать. Окно я чем-нибудь заткну пока». «Зачем ее перестилать?» «Алис, не тормози. Упырь нам половину окна вынес. Ты хочешь, чтобы тебе осколок стекла ночью в одно упругое место влез? Я вот не хочу». «А-а-а, точняк». Когда кровать была готова ко сну, а разбитая часть рамы надежно заткнута подушкой, я наконец-то добрался до ложа. Расслабление и приятная дрожь прошли по всему телу. Настолько сильно спать, наверное, мне не хотелось еще никогда. «Молодец, Саш! Оглушил меня своими выстрелами, навонял порохом в комнате и спокойно увалился на бок». «Порохом не воняет, а пахнет», — зевая, медленно ответил ей. «Все лучше, чем мертвечиной». Алиса продолжала еще что-то говорить, пыталась меня толкать, но все это уже оказалось бесполезным. Я засыпал, и даже вернись сейчас обратно упырь, все равно бы не встал с кровати.